Михаил Новиков, известный как Ароныч. «Как я каялся перед Горбаневской». Мы с Толей Копейкиным сидели за столом в старой квартире Наташи Горбаневской на улице Робер-Оленде. «Кайся, Ароныч», — сказал Копейкин и блеснул очками. «Ароныч, ты должен покаяться». Как всегда, к середине второй бутылки «Шато Бланьяк» Толя становился агрессивным. «За что каяться, не понял? И перед кем?» «Да вот!» — Толя кивнул на Горбаневскую, которая сидела на другом конце стола и правила перевод. «Она за тебя по тюрьмам и психушкам страдала, разрушала советскую власть, а ты в это время состоял в комсомоле, режим укреплял. Кайся, кайся, Ароныч!» «Толь, так ты ведь тоже состоял?» — пытался отбиться я. «Ну, я только на втором курсе вступил, а ты в школе. И ты по убеждению записался, а я по необходимости. Меня Ленка Курская уговорила, комсорг нашей группы. Я думал, она мне даст». От воспоминания Копейкин рассердился. «Кайся, мудила!» — с угрозой повторил он и покосился на Горбаневскую, которая не любила, чтобы при ней ругались. Горбаневская продолжала водить карандашом по строчкам и курить свой галуаз. «Будешь каяться или нет, коллаборант?» — начал терять терпение Копейкин. «Я рад был бы покаяться, но не знал, как. Землю, что ли, есть?» Копейкин, видимо, тоже не очень ясно себе это представлял и даже как-то замялся. «Ароныч, пойди помой посуду!» — глядя в текст, попросила вдруг Горбаневская и отметила что-то на полях. «Не знаю, слышала нас она или случайно так получилось». Глуховато Наташа, конечно, была, но самое главное в текущем вокруг нее разговоре как-то ухитрялась расслышать и вступала всегда по делу. «Во!» — торжествующе поднял палец Копейкин. «Вот! Будешь мыть у Горбанихи посуду! Это будет твое покаяние! А то был, понимаешь, пособником режима, пока она там по тюрьмам и лагерям...» К концу второй бутылки он всегда начинает повторяться. До этого я тоже всегда мыл посуду после Горбаневских супов и дома у нее и в редакции «Русской мысли». Но с того вечера стало считаться, что Ароныч моет у Горбаневской посуду не просто так, а в порядке покаяния. Горбаневская к этому быстро привыкла и, бывало, говорила гостям: «А это Ароныч, он раньше советскую власть укреплял, а теперь в порядке покаяния у меня вот посуду моет». Я вытирал руку о передник. Гости опасливо пожимали ее. «Ароныч, наш полезный еврей», — с удовлетворением говорил Копейкин. «Он любит, когда трезв, изображать из себя антисемита». «А-а-а», — говорили гости, и с облегчением садились за стол. Кроме посуды, Горбаневская использовала меня иногда и на других подсобных работах, особенно когда надо было помочь нести из магазина тяжелые сумки. Она даже пыталась задействовать меня на кухне. Но, увидев почищенную мною картофелину, сказала со вздохом: «Вот видно, ребята, что вам голодать не пришлось». Имела она в виду, очевидно, все наше поколение, и меня, и Копейкина, и Ясика с Жозефом, двух своих сыновей, о которых говорила, что старшего любишь сильнее, а младшего — нежнее. Я привык к своему положению штрафника при Горбаневской и даже начал извлекать из него некоторую пользу. Назовет иногда Горбаневская полный дом гостей, накормит борщом с котлетами и грешневой, она так говорила, кашей, а потом скажет им, улыбаясь завлекательно: «У меня тут вышла новая книжка, так я вам немного из нее хотела бы почитать». Гости рассядутся в позах напряженного внимания, и хозяйка читает им стихи часа эдак два. А я еще до начала чтения разведу руками, дескать, рад бы, но звеняйте и на кухню. Я не то что не люблю поэзию, просто всякое пассивное слушание, будь то симфония или отчетный доклад, немедленно вгоняет меня в сон. А стихи Наташи мне нравятся. Особенно самая первая книжка, где на обложке внизу напечатано микроскопическими буковками «Корректор» и «Бродский». Наташа не сердилась, когда я прогуливал ее чтение. Она даже, чтобы компенсировать предполагаемый ущерб от невстречи с прекрасным, жарила потом специально для меня печенку в сметане, которую называла «печенкой по-улицки», потому что Люся Улицкая научила ее когда-то готовить это простое и вкусное блюдо. После одной из таких читок, Когда, перемыв посуду, я пил с Горбаневской чай, она сказала мне: «Ароныч, у меня презентация книжки будет в Киеве. Мне виза украинская нужна. Пойдешь со мной завтра в посольство? Ты же там всех знаешь, наверное». В посольстве я не знал никого. Но на следующий день все же пошел туда с Горбаневской. Французы в то время ездили на Украину уже без виз, поэтому в консульском отделе на авеню де Сакс было совершенно пусто. За двумя окошками сидели две девушки. Одна вязала, другая читала толстую книгу «Домашние лекарственные растения». «Переводи, Ароныч», — решительно начала Горбаневская, доставая из рюкзачка большой и неуклюжий проездной документ «Апатрида». «Наталья Евгеньевна, вы можете и сами. Девочки понимают по-русски», — объяснил я. Девушки дружно закивали. «Я в посольстве суверенного государства и буду говорить на его языке», — отчеканила Наташа голосом, которым когда-то разговаривала, вероятно, с прокурором и следователями. «Скажи им, что мне нужна виза в Украину». Девочки отложили вязание и книгу и глядели с испугом. «Девчата», — перевел я, стараясь успокоить их ласковой украинской интонацией, — «ото, пани, потребую визу в Украину». «Вот бланк заполните», — сказала одна из девочек, запнулась и добавила: «Будь ласка». Горбаневская устроилась за конторкой в углу и стала заполнять бланк, который, к ее радости, оказался таки на державней мове. «Так, фамилия, имя... По батькові, ага, рік нараження, місце так, чи був засуждений?» «Про судимости, может, не надо?» — посоветовала я. «Как же не надо?» — с негодованием воскликнула Горбаневская. «Как же не надо, когда она не снята? Та, что по уголовной статье за нарушение общественного порядка. Так и запишем, есть судимость». Девочки из своих окошек прислушивались с нарастающим ужасом. «Забегая вперед, скажу, визу Горбаневской не дали». В метро по дороге домой Наташа сказала, вздохнув: «Видно, надо мне, Ароныч, попросить какое-нибудь гражданство». Я даже заморгал от изумления. Горбаневская, которая 30 лет говорила, что парижское гражданство она бы взяла, а французского и никакого другого ей даром не надо. Горбаневская, полжизни с гордостью прожившая апатридом, собиралась просить гражданство? «Попросите чешское», — посоветовал я. «Вам Гавел сразу даст. Вы за них на эшафот всходили», — добавил я, вспомнив Копейкина. «Нет, я, наверное, польское гражданство попрошу. За чехов я один раз на эшафот сходила, а за поляков много», — видно, недослышав, ответила Горбаневская. Но как она стала гражданкой Польши, это уже совсем другая история. Покаяние мое продлилось лет 15, дольше, чем я пробыл в комсомоле, и окончилось, когда мы с Ясиком и Копейкиным съели последний Наташин суп, сваренный ею перед тем, как она легла спать и не проснулась. Я медленно мыл тарелки и думал, что другом Наташи я не был. Друзья выходили с ней на площадь, дарили свои книги, играли во флиппер. Не был и просто знакомым. Просто знакомых не приглашают на стихи и на суп. И теперь, если спросят меня, кем я был для Горбаневской, правильно будет ответить: «Каялся, мыл посуду».